Глава 16. Все праздники она мысленно благодарила Кирилла с веселой фамилией Сероватой, с которым ежедневно накатывала километры за рулем и делала вполне приличные успехи. Кирилл тоже радовался тому, что она на выходные не уехала из города и дала ему возможность отлично заработать. Кроме того, с ним ездить было очень легко. Инструктор он был отличный, за ошибки не ругал, а просто предлагал сделать тот же маневр несколько раз. Дел было под завязку, по самую кромочку. Она водила, занималась таблицами, наготавливала ресторанные блюда, только бы быть чем-то занятой. А вечером падала без сил. Дима похоронил бабушку, от него летели то грустные, то юморно-бодрящиеся смски, на которые она вяло отвечала. И каждый божий вечер Семён писал веселое: «Привет, как дела? Есть минутка?» И каждый божий вечер она обещала себе, что это в последний раз, и уговаривала себя, что в конце концов мы просто разговариваем. Когда дети засыпали, она неизменно отвечала: «Да, ненадолго». Он уехал в давно запланированный отпуск, как и говорил, но они созванивались, и это ненадолго длилось. Они могли болтать час, два, три, четыре, и под утро он уговаривал ее положить трубку и отдыхать. А потом она его уговаривала положить трубку, и они смеялись. А когда все-таки разъединялись, она спала несколько часов и наутро не чувствовала усталости. Только стыд, о которой обжигалась ее совесть. И снова обещала себе, что сегодня пораньше ляжет спать, и точно никаких звонков. И честно держалась целый день, пока он был занят где-то на море, до очередного вечернего «привет». Он ничего не говорил про то, где он и с кем. Она и не спрашивала. А днем работала, готовила, поддерживала и подбадривала грустного Даньку, любовалась влюбленным Егором и старалась не думать о том, что вот-вот приедет Дима и начнет открывать какие-то секреты, которые сейчас ей были уже до лампочки. Ну, почти. Господи, вот же я вляпалась-то. Она быстро нарезала шампиньоны, поглядывая на сковородку, в которой лежал нашинкованный лук. Грибной киш любили все, и мальчишки ходили кругами возле стола, поглядывая на ее приготовление. Егор доковылял до стула с яблоком в руках и со вздохом сел. «Так мне уже надоело прыгать птичкой на одной ножке. На самом деле я уже вполне могу ходить. Можно мне уже снять этот проклятый тутор? Я даже с Гулей никуда сходить не могу». «Потерпи, детеныш». Марина ласково на него посмотрела. «Осталось совсем чуточку. Сначала Данькина операция, а потом твое МРТ. И если все будет нормально, а все так и будет, Авербах переведет тебя на мягкий тутор. Помнишь, да? Скакать, как резвый же ребенок, ты сразу не сможешь, и не рассчитывай. Но все равно будет гораздо легче». «Бедный Данька. Я ему не завидую». Егор откусил яблоко. «Да, точно. Вы поменяетесь местами». Она пожала плечами. «И как вас обоих угораздило колени ваши переломать вдребезги напополам?» «Так Иван Владиславович сказал, что мы оба длинные. И мышцы не успевают за костями», сказали они одновременно. «Ничего, к середине лета все устаканится». Марина отдула прядь со лба. «Достань, пожалуйста, масло из холодильника». «А, ладно, сиди». Достала сама. «Мам». Егор потупился, чуть дернув подбородком. «Слушай, а у вас с папой все хорошо?» «Конечно». Марина почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Почему ты спрашиваешь?» «Может, он слышал мою ночную болтовню с Семеном? Хотя мы же только разговаривали. Ничего такого». «Да так». Он снова хрустнул яблоком. «Он без тебя уехал к бабушке». Марина выдохнула с облегчением. «Ни я, ни папа тут ни при чем. Ты ведь знаешь бабушку». «Угу». За пару дней май свернулся в заунывную осень. Только листья бодро зеленели, намокая под проливными дождями. Конец мая часто выдавался холодным. Киш был готов, они сидели за столом, на котором стояли уже привычные три тарелки. «Мам, ты гений!» Данила облизывался, как довольный кот. «Точно!» — кивал Егор. «Вот и Семён так говорит». Она едва не сказала это вслух. Он еще киш мой не пробовал. Возьми еще кусок. Марина посмотрела на Данилу внимательно. Ну что, братец-кролик, как тебе? Полегче? Я так понимаю, она так и не звонит? Неа. Он дернул подбородком так же, как Егор. Да и ладно, переживу как-нибудь. Храбрится. Ей очень импонировала его стойкость и нежелание разнюниваться. И слава богу, что не звонит, хоть нервы ему не треплет дрянь. Мамаша там, наверное, хорошо постаралась. С пару минут еще посидели, довольные и объевшиеся за столом, впитывая теплоту домашнего вечера. Потом она глянула на Даньку. «Ты у нас сегодня дежурный по тарелочкам». Он безропотно поднялся и, прихрамывая, стал загружать посудомойку. Завтра их ждало воскресенье. Благостный и благословенный день, передышка перед сумасшедшей неделей. В понедельник Даньке идти в больницу, а Вербах еще в пятницу напомнил, чтобы взяли направление у медсестры. В среду операция. Радовало одно — пусть уже Егорки снимут этот чертов тутор. И в понедельник возвращался Дмитрий со своими откровениями. «Я не знаю, что делать». И чувствую себя, как волк в овечьей шкуре. Она переместила трубку под другое ухо. Мир сузился до большого уютного кресла, в котором она свернулась калачиком, положив голову на подлокотник и укрылась пушистым пледом. Было почти темно. Лишь тускло горел ночник, воткнутый в розетку. Забавное желтое облачко, которое давало рассеянный свет. Они разговаривали где-то с час. И Марина услышала тихий сигнал своего мобильника. «Погоди, сейчас возьму зарядку». «На кухне, наверное». Вышла в коридор и тут же столкнулась с вышедшим из туалета Егором. «Это папа звонит?» — сонно спросил он. «Иди ложись». Ей не хотелось врать. «Папа?» Он остановился. «Да». Марина стиснула челюсти. «Что за допрос? Иди спать, завтра в школу, между прочим». Хоть и дистанционно, но все равно. Угу. Он поковылял дальше. Она вернулась в комнату, зло воткнула в розетку зарядку. «Слушай, я так не могу. Я сейчас столкнулась с сыном, он спрашивал, кто звонит. Слышал, наверное, наш разговор. И пришлось сказать, что папа. И мне очень не хотелось ему врать». Помолчали. Она моргнула и посмотрела на часы. Начало второго. Зевнула и поняла, как сильно на самом деле устала за эти странные длинные выходные. «Ладно», — ей стало грустно от того, что он ничего не говорит. «Мне пора спать. Завтра много дел. Понедельник все равно начнется, как не откладывай». «Марина», — в его голосе чувствовалось тепло. «Я хотел с тобой поговорить, когда вернусь. После 18-го». «Почему не сейчас?» «Потому что мне нужно видеть тебя, а тебе меня». Он старался говорить мягко. «Я ничего не спрашиваю. Где ты отдыхаешь, с кем и зачем? Я не имею на это никакого права». Злость остывала в ней. «Я в Турции, с моей официальной женой и приемной дочерью. Но, как я и говорил, у нас формальные отношения. Я обещал своему лучшему другу перед его кончиной позаботиться о Тамаре, потому что она была в опасности. И единственный способ защитить ее и ребенка — жениться на ней. Уж слишком мой друг запутался в криминальных структурах и умирал, мягко говоря, совсем не кстати. Мы с ней не были близки ни одного дня. Более того, Тома знает, что у меня есть человек, который мне дорог, и, разумеется, не возражает. Мы добрые приятели». Марина слушала, открыв рот, и не могла поверить. «Погоди, как так может быть?» Внутри солнцем и теплом оседали слова «человек, который мне дорог». «Но ты...» — он вздохнул. «У тебя ситуация совсем другая, и я не хочу ничего рушить. Хотя знаю по опыту, если что-то стоит крепко, то это и нерушимо, несмотря на любые соблазны. Нельзя кого-то впустить в свое сердце, если оно уже занято». Она задумалась, а ведь действительно. И вспомнила, что как только пришла работать к Турчанскому, на нее заглядывался один сотрудник. И не просто заглядывался, а активно намекал, что не прочь. Симпатичный, обаятельный, женатый. Они пили кофе в местной кафешке, куда обычно ходили обедать. Он томно смотрел на нее и говорил: «Марин, мы в одинаковом положении, никто не узнает». Она отвечала, смеясь: «Но ведь я-то буду знать». Но тогда и Дима вел себя иначе, и семейная атмосфера была уютнее. А сейчас, если Семену удалось пробраться в ее сердце, значит что? Она больше не любит мужа? «Я не знаю», — устало ответила она. «Я тебя не тороплю. Я и сам не бог весть какой претендент. Прямо сейчас я официально развестись не могу и, откровенно говоря, не знаю, когда смогу. Должно разрешиться одно дело. Не знаю, год, два, может, 3-4, но не больше». «Зачем ты вообще появился в моей жизни?» — спросила она в отчаянии. «Понятия не имею», — легко откликнулся он. «Значит, наверное, так нужно. И предлагаю сейчас принять одно важное решение. Ничего не решать». «Отлично!» — хохотнула она сквозь слезы. «Это как?» «Просто». Слышно было, что он улыбается. «Давай хотя бы дождемся 18-го. Осталась всего неделя. Если у тебя будет возможность и желание со мной разговаривать, дай знать, я подстроюсь». Его слова казались разумными, и ей тоже не хотелось все рвать. «Хорошо». «Твой муж приезжает завтра?» «Послезавтра». Она будто бы опустилась с небес на землю. «Ложись спать, поздно уже. Тебе действительно нужно отдохнуть. Насколько я помню, как раз в понедельник твой старший ложится в клинику». «Да». «Тебе понадобятся силы. Я бы разговаривал с тобой вечность, поверь». «Ладно». Она рассеянно кивнула. «Все будет хорошо, слышишь?» «Пусть все будет хорошо», — соглашалась она сквозь слезы. «Я тебя крепко обнимаю». Он говорил это впервые. Она вздрогнула. Было тепло и трепетно. «И я тебя». Семен отключился первым. Она положила телефон на пол, ногами поближе подтащила пуфик к краю кресла, так что получилась почти полноценная кровать. Перекладываться на семейное ложе не было никакого желания. «Хоть бы он у своей придурковатой мамаши остался подольше». Марина сонно подумала о Диме, заворачиваясь в плед. «Господи, Маруська, моя Маруська, как же я соскучился по тебе! Золотая ты моя жена!» Дмитрий ворвался в квартиру румяным вихрем и обхватил ее сильными руками. «Насколько же он выше Семена?» — подумала Марина, пряча глаза. Ранний вечер понедельника размазывался за окном густой кашей сумерек. Снова моросил мелкий дождик, но дома было тепло. Хоть отопление уже и отключили, в каждой комнате стоял масляный обогреватель. «Как же хорошо дома, и особенно, когда живы!» Он чуть отступил. «Что еще желать?» Он посмотрел на сына, который вышел из детской. «Ну что, боец-художник, все хорошо?» «Да вроде». Егор приблизился. Дима снял куртку. «А чем-нибудь кормят уставших людей?» Он потрепал сына по отросшим волосам. «Как твой брательник сдался врачам?» «Мужественно», — вместо Егора ответила Марина. «Сегодня в его палату поступил парень с переломанными ребрами, и они отлично подружились». Она смотрела, как отец и сын уплетают ее картофельную запеканку с фирменным чесночно-сливочным соусом. До чего же они были похожи белыми чубами, серыми глазами, и даже движения их были будто под копирку. Егор тревожно поглядывал то на нее, то на отца, и Марина это заметила. Слишком он чуткий и чувствует, что что-то не так. После ужина перебрались в гостиную, включили какой-то фильм. Дима выглядел вполне беззаботным, словно это не он приехал с похорон, и не он, пряча глаза, говорил, что ему нужно сообщить ей что-то важное. Она смотрела на него и едва не плакала. Тот человек, в которого она когда-то была влюблена без памяти, сейчас казался ей совсем другим. Обрюзгшим, неопрятным, и она непроизвольно отодвинулась. А совсем вечером, когда все разошлись укладываться спать, Марина спросила. «Дим, я что-то не поняла. Ты говорил о том, что по приезде мне все расскажешь. Или нет?» «Ты про что?» Он светло улыбнулся. Злость прокатилась по позвоночнику, и она едва не сжала кулаки. «Хорошо, я напомню. До твоего отъезда я звонила тебе на работу, и начальница, которую ты по доброй традиции называл козой, оказалась тебе не начальницей вот уже год как. Я ничего не перепутала?» Он сидел на кровати уже полураздетый, она стояла рядом. Дмитрий смерил ее взглядом. «Марусь, я сегодня безумно устал. Бабушка, мамино рыдание, потом дорога, завтра на работу». Он осекся. Она саркастично усмехнулась. «На работу, говоришь? А помнишь, когда ты уезжал, ты так радовался, что я все узнала? Говорил, что скрываться надоело. Знаешь, меня уже тошнит от твоего вранья. Или ты сейчас рассказываешь, как есть?» «Ну, хорошо». Он посмотрел на часы и встал, снова надевая штаны. На скулах заиграли желваки. «Я расскажу. У меня есть работа, но совсем другая». «Это и так понятно. Деньги-то откуда-то берутся. Не из воздуха же ты их делаешь. И что, ты работаешь КГБ, и это страшная государственная тайна?» — съехидничала она. «Или, может быть, ты... проститутка? В смысле, мальчик по вызову?» Ей в голову неожиданно пришла эта мысль. «Уж лучше бы я был проституткой», — без тени улыбки ответил он. «Я Габ». «Кто?» — она опешила. «Погоди, Габ? Это же главный архитектор проекта?» «Да», — четко сказал он. «Именно так». «Но что в этом такого? И где ты работаешь? И почему мне ничего не сказал? Или это очередное вранье?» «Если бы». Он стиснул зубы. «Я и не заметил, как все получилось». «Да что? Что получилось-то?» Марина инстинктивно прижала руки к груди и тупо уставилась на него. Он покружил по комнате, сел в кресло и закрыл лицо руками. Она стояла и смотрела на него, не понимая, как реагировать. «Я не сразу узнал». Он сидел, опустив голову, и тер виски. Слова давались ему трудно. «Мне один бывший коллега, ты его не знаешь». «А, черт! Как-то пили с ним пиво после работы, и он разливался, в каком классном месте сейчас и какая отличная зарплата». Дима замолчал, поднял глаза на жену. «У нас выпить есть что-нибудь?» «Пино? Виски?» Автоматически ответила она. «Лучше вино, мне завтра за руль». «Ну и я спросил», — продолжил Дмитрий, — «можно ли у них подработать? Деньги-то лишними не бывают». Он сказал, что узнает. Марина принесла два бокала, мельком вспомнив о сладковатом Зинфандель. Дмитрий сделал глоток и продолжил. «Вот он и узнал. Позвонил, сказал, что да, люди там нужны, и записал на собеседование. Кстати, собеседование там «Будь здоров». Куча психологических тестов и на стрессоустойчивость, и на лояльность компании, ну и плюс отличная зарплата, премии квартальные», — усмехнулся он. «Вот я дебил». «И что?» Она села на край кровати и поставила бокал на тумбочку. «Сначала все было супер. Помнишь, я тебе даже пару раз говорил, что понемногу подрабатываю?» «Да, помню». Марина видела, что говорить ему тяжело. «Ну и, в общем, попал я крепко». Он поднял полные безысходности глаза. «Если бы ты видела, какие документы я подписываю, на какие суммы, Марусь. И далеко не сразу я узнал, что это липа. Почти все, от начала до конца. А когда узнал, то влез уже не то, что по уши, с головой». «Дим, ну можно же просто уйти, и если это подработка, то зачем ты уволился?» «Маруська», он невесело улыбнулся, «наивная ты девочка. Какой была честной и наивной, такой и осталась. Это не я перешел туда на постоянную работу, а меня перешли. Ничто не проходит незамеченным, и все-таки я в какой-то момент заподозрил подлог. И не один. Ну и приперся к начальнику со всеми бумажками. Улыбчивый у меня начальник, такой милашка, с ума сойти. Он хохотнул. Вот он мне и объяснил, что почем. И сказал, что вариант у меня только один — продолжать работать, причем на постоянной основе. И тогда все будет хорошо, и премии у меня будут отличные, и зарплата повыше. «Боже!» Она схватилась за тонкую ножку бокала и сделала внушительный глоток. «Что это, Дим? Что именно?» Он устало вздохнул. «Я разрешаю строить там, где нельзя, приписываю материалы, которые не нужны или по другой цене, да много всего, и на бешеные суммы. И они меня просто так не отпустят, слишком много я всего знаю. Как-то я уперся рогом, и мне популярно объяснили, что у меня есть жена и дети, и что единственное, куда я могу уйти, так это в могилу или в тюрьму. Мне платят. И хорошо платят. Но я делаю то, что мне скажут, так, как мне скажут, и тогда, когда скажут». Марина провела руками по волосам. «И что же делать теперь? Ты ведь можно же пойти там в полицию, я не знаю. Ну, что-то». Он смотрел вперед рассеянным взглядом, автоматически перескакивая с объекта на объект. «Помимо этого, я еще и курьером подрабатываю. Иногда перевожу бумаги в конверте из Петербурга в Москву, и недавно мне доверили перевести деньги. Нет, дорогая моя жена, я не могу пойти в полицию, потому что если я это сделаю, то посадят меня сразу и надолго, а в тюряге убьют. С такими людьми не шутят. И никто у меня не спрашивает, что я хочу делать, а что не хочу, где я хочу быть, а где нет. Мне говорят, я делаю. Хорошо, хоть бабушку отпустили похоронить. Ну и справедливости ради стоит сказать, деньги они платят неплохие и без задержек. Ты думаешь, я откуда так быстро деньги на борт Данькиной пассии взял?» Он посмотрел на Марину. «Именно оттуда. И знаешь, он чуть поднял подбородок. Меня ценят». «Нашел чем хвастаться». Марина всплеснула руками. «Тем, что вляпался в какой-то криминал и тебя там ценят? Дон Корлеоне, блин, поверить не могу. А о нас ты подумал?» «Именно о вас я и думал, когда хотел заработать больше». Он хлопнул себя по коленям. «Именно о вас. Я же не знал. Я честно не знал, Марусь. В самом начале это выглядело как отличная перспективная работа». «А теперь что?» Марина встала. «Теперь-то что с этим делать? Нет, вот серьезно, это правда все? Все так и есть?» Она смотрела ему в лицо настойчиво, внимательно. «Да». Он не отвел глаз. «И, пожалуйста, не рассказывай никому. Совсем никому». «Да кому мне рассказывать?» Она взялась за голову. «Надеюсь, меня не убьют за то, что я это знаю». «Надеюсь». Он не шутил. «Отлично. Просто зашибись». «Я и не хотел тебе говорить, но понял, что если уж ты сама узнала, то отнекиваться дальше бесполезно. Будет еще хуже». «Да, но я не ожидала услышать такое». Марина посмотрела на пустой бокал. «Неплохо бы еще выпить». «Неплохо бы, но мне завтра за руль, и нужно быть собранным и трезвым. Кстати, в четверг я снова еду в командировку». «Дим, что теперь делать?» Она взяла бокал. «Ничего», — он пожал плечами. «Буду работать, деньги в дом приносить. А если что-то со мной случится, то мне обещали, что моя семья не останется на улице». «До сих пор не могу поверить, что ты все это всерьез». Она вышла и вернулась с бутылкой, в которой оставалась треть. Посмотрела на руки, сообразила, что бокал оставила на кухне, и глотнула прямо из горлышка. «Боже, а если тебя поймают? Посадят, убьют. Ты об этом вообще думал? Димка, я спрошу тебя в последний раз и хочу получить прямой и честный ответ, потому что это очень важно. Все это правда? Ты действительно мошенник?» Она сделала еще глоток, чувствуя, как по телу разбегается тепло. «Да, Марусь, все правда. От начала до конца. Еще какой мошенник?» Она сделала глоток. «Не могу в эту хрень поверить!» «Я тоже не мог». Он встал и взял у нее бутылку. «Но у меня неплохие шансы продержаться долго. Я осторожный и аккуратный. И, в общем, при всех условиях, в нормальных отношениях с начальством. Деньги, знаешь ли, получать очень приятно». Она посмотрела на него, как на привидение. «Неужели это ты? Тот самый парень, за которого я выходила замуж. «Ага», — он оскалился в хищной улыбке. «Видишь, какой я козел на самом деле? Может, тебе стоит со мной развестись?» Дима склонил голову и сощурился, глядя на нее испытывающим взглядом. «Может, и стоит», — с вызовом ответила она. «А ты чего ожидал? Что я буду все время трястись, ожидая, когда тебя отправят в тюрьму или морг? А детям что говорить? Бесконечно врать?» Его бравада испарилась. «Маруська, ну погоди, послушай. Сейчас это уже очень хорошие деньги. А будет больше, думаю, что намного больше. Домик купим, как и хотели, помнишь? Машину поменяем, ребят выучим, вытянем. Может, сможем их за границу отправить учиться. Разве плохо?» «Угу». Она забрала у него бутылку и выпила остатки. Посмотрела мутноватым взглядом. «Охренеть, как замечательно! Это если тебя не посадят и не убьют!» «Господи, какой же ты идиот, Димка! Просто беспросветный!»